супруги Тучковы были работягами в хорошем смысле этого слова. Они могли трудиться по 12 часов в день, имели по несколько специальностей и не ленились получать новые. У них были умелые руки, к тому же и головы работали неплохо. Они постоянно учились, неудивительно, что их портреты висели на доске почета родного стекольного завода. Владислав из рядового стеклодува дорос до замдиректора, а Лариса из браковщицы стала главным бухгалтером. Если бы не грянула перестройка, приватизация и всеобщий грабеж, они так бы и оставались наемными работниками до гробовой доски. Но неразбериха первоначального накопления капитала вынесла их на другой уровень. Заводик был планово убыточным. Типичный красный директор Матвей Фомич возможности акционирования не понимал, и когда убытки перестали считать нормальным явлением, а главное перестали списывать, мирно ушел на пенсию. Зарождавшиеся акулы нового времени откусывали от тела государства жирные куски и вмиг становились миллионерами. А Тучковы, проделав обычные нехитрые манипуляции, превратились в хозяев, не приносящего дохода предприятия, не привлекающего ничего внимания. Производство агонизировало, оборудование было вконец изношено, толстое волнистое стекло и тяжелый мутный хрусталь никаким спросом не пользовались. Нужны были новые подходы и современная стратегия. Тут в полной мере и проявились коммерческие способности и художественные таланты супругов. Взяли кредиты, закупили новую печь и линию по производству цветного стекла, нашли молодых художников и принялись выпускать яркие современные цветные панно и художественные витражи. Как раз начался строительный бум. Нажравшиеся акулы стали строить коттеджи и обустраивать огромные квартиры. А проснувшаяся тяга к прекрасному требовала художественных ценностей. Новая продукция пользовалась колоссальным спросом и разлеталась, как горячие пирожки в голодный год. Дела пошли в гору, и через несколько лет Тучковы украсили своим панно уже собственный двухэтажный дом. Устроили детей-погодков, мальчика и девочку, в престижный институт, стали выезжать за границу, словом, вкушать ранее недоступные радости жизни. Теперь можно было нанять директора, управляющего и переложить на них всю работу. Но, к удивлению многих, они этого не сделали и продолжали вкалывать лично. В конце рабочего дня супруги любили сидеть в новом кабинете Владислава и смотреть с крутого берега на серую ленту Дона, по которой время от времени разноцветными щепками проплывали баржи, сухогрузы, речные танкеры и пассажирские теплоходы. «Территория большая, можно еще пару цехов построить», — сказала как-то Лариса. Прозвучал гудок, извещающий об окончании работы. Остановилась конвейерная линия, погасли форсунки печи, завод засыпал. Через проходную вереницей потянулся рабочий люд. Почему именно цехов? Супруг затянулся сигарой. Горький дым ему не нравился, но привычку к сигарному табаку он вырабатывал для солидности. Лучше поставить внизу гостиницу или дом отдыха, как раз на берегу. Или яхт-клуб устроить. Или... Телефонный звонок прервал его размышления. «Владислав Николаевич, здравствуйте!» — раздался в трубке голос уверенного делового человека. «Меня зовут Максим Викторович. Я с коллегами приехал из Москвы. Можно зайти к вам на 10 минут? Есть интересное предложение». «Да, конечно», — немного удивленно ответил Владислав. «Можно завтра, прямо с утра. А если прямо сейчас? Мы уже подъезжаем». «Ну, пожалуйста». Он положил трубку и ответил на вопросительный взгляд жены. «Какие-то люди из Москвы. Наверное, хотят сделать заказ». Лариса покачала головой. «Вряд ли. Неужели из Москвы надо ехать за 1000 километров, чтобы заказать панно? Тут что-то другое. Ой, Владик, а вдруг это рейдеры?» «Сейчас узнаем», — сказал Владислав. «Но для рейдеров мы слишком мелкая добыча. У нас не те обороты». Через несколько минут в дверь постучали. В кабинет вошли четверо, трое мужчин и одна женщина. Несмотря на вечернее время, вид у гостей был свежий, бодрый и энергичный. Мужчины в деловых, идеально сидящих костюмах и галстуках выглядели чрезвычайно представительно. Так же, как и женщина, в черном костюме, черных колготках, черных туфлях, неброский макияж, подчеркивающий правильность черт. Настоящая бизнес-леди. «Максим Викторович», — представился один из мужчин с тонкой полоской старого шрама на правой щеке и перекошенным ртом. «Московская инвестиционная компания «Консорциум». Это мои коллеги». Его спутники синхронно кивнули. Владислав Николаевич радушно показал на кресло, расставленное у стены кабинета. «Здравствуйте, присаживайтесь. Чем обязаны?» Вошедшие присели, развернули папки с бумагами. Дама раскрыла и включила ноутбук. Оказывается, это обыкновенная секретарша. «Вы, наверное, по поводу заказов?» — спросил Тучков. «Нет», — внушительно произнес Максим Викторович. «Мы хотим купить ваш завод. Дело в том...» Не дослушав, Владислав Николаевич поднял руку. «Тут какое-то недоразумение. Мы не собираемся ничего продавать». «Дело в том...» — невозмутимо продолжил Максим Викторович, — что дела у вас идут далеко не блестящие. Нужны радикальные меры. Но с вашими инвестиционными возможностями существенная перестройка производства затруднительна. Если не сказать «невозможно», — добавил его спутник. — Позвольте, откуда вы все это взяли? — агрессивно спросила Лариса. — Дела у нас идут очень хорошо. Секретарша извлекла из папки несколько скрепленных вместе листков и передала Максиму. Конечно, явных признаков неблагополучия пока нет, но темпы продаж во втором квартале снизились на 6% по сравнению с прошлым годом, а в третьем еще на 8%, сказал тот и передал бумаги Тучкову. Вот, ознакомьтесь. Владислав просмотрел таблицы цифр и растерянно передал листок супруге. Лариса тоже выглядела обескураженно. «Год на год не приходится», — пожала плечами она, но прозвучало это не очень убедительно. «И зачем вам убыточный завод?» Перекошенный рот скривился в неестественной улыбке. «Инвестиции всегда основаны на нестандартных решениях. Спрос на хрусталь упал, а на броню возрос. И в «Гусь хрустальном» теперь делают бронированные стекла». Лариса покачала головой. «Мы предлагаем вам $3 миллиона», — сказал Максим. Тучков развел руками. «Эта цифра завышена. Завод столько не стоит. У нас ведь мелкие партии. И потом, я же сказал, мы не собираемся ничего продавать. Мы ведь подняли предприятие с нуля. Это наша жизнь». «Тем более», — Максим Викторович почему-то усмехнулся. «Подумайте 2 недели». «Проконсультируйтесь со специалистами. У нас очень серьезная компания. Она не меняет своих планов. Лучше будет, если вы согласитесь». Последние лучи заходящего солнца преломились в витраже, украшающем окно кабинета. Лица москвичей приобрели красноватый оттенок с неприятными синими пятнами, как у вурдалаков. Этот новый облик обострил восприятие каждого слова, тона, жеста. Лариса по-женски интуитивно уловила, если не прямую угрозу, то намек. Очень прозрачный намек на угрозу. Она привстала и обвела незваных гостей взглядом. «Лучше для кого?» «Для всех», — спокойно ответил Максим Викторович. «Извините за беспокойство. Вот моя карточка, жду звонка. 2 недели. Но можно и раньше. До свидания». Визит завершился. Тучковы вышли в коридор и наблюдали через широкое окно, как москвичи рассаживались в большие черные внедорожники. Машины рванули с места. В сумерках их габаритные огни казались горящими глазами злобных механических зверей. «Странно это все», — Владислав Николаевич тряхнул головой. «Зачем им наш завод? И почему дают такую большую цену? И почему они решили, что завод продается?» «Ох, не знаю», — Лариса вздохнула. «Не нравится мне все это». «Ерунда. Поехали домой». О заманчивом коммерческом предложении Тучковы забыли через 2 дня. С одной стороны, иметь телохранителей престижно. Сразу видно, что ты не простой человек, а богатый мэн, важный, могущественный и надежно защищенный. С другой, быть телохранителем круто. И платят нормально, и пушка по закону, и к шефу приближен, и тёлкам легко мозги запудрить. Поэтому телохранителей в России с каждым годом становится все больше и больше. Хотя профессионалов среди них не прибавляется. Ведь откуда их взять? Профессионалы – штучный товар. Основная масса бодигардов – это просто здоровенные парни, окончившие двухнедельные курсы и получившие лицензию. Они носят за хозяином портфель, открывают ему двери и выполняют мелкие поручения. Кстати, телохранителям такое прямо запрещено, это работа прислуги. Но широкоплечие шкафы тактику охраны практически не знают. Как не знают и того, что в мире удается предотвратить только 8% покушений. Не знают они и об основной обязанности охранника – закрыть объект своим телом. Охранники Георгия Ивановича Краско также не были отягощены подобными знаниями и не задумывались над профессиональными проблемами, потому что вероятность покушений на их шефа приближалась к нулю, ибо в определенных кругах господина Краско знали как Гошу Тиходонца. Таких людей репутация защищает гораздо надежней, чем крупногабаритные парни со стволами под мышкой. А охрана — это так, дань приличиям. Показатель солидности — понты, если хотите. Около 15 часов Гоша вышел из четырехквартирного коттеджа красного итальянского кирпича, одной из первых новостроек Лысой горы, в которой он купил просторную трехкомнатку с прекрасным видом на Дон для Любки-блондинки, с которой жил уже полтора года. Ездить по городу на монстре хаоса оказалось практически невозможно, поэтому у подъезда его, как и прежде, ждал черный «Мерседес» с 6-литровым двигателем. Явно умиротворенный тиходонец шел широким шагом, сверкали лаковые туфли, бежевый пиджак расстегнут с небрежной элегантностью, открывая легкий кремовый гольф. Левая рука засунута в карман брюк, на запястье блестят огромные золотые часы. Надвинутая на глаза шляпа, каплеобразные темные очки Феррари и сигара, воинственно торчащие из бороды, придавали ему сходство с кинематографическим гангстером, чего он, собственно, и добивался. Завидев хозяина, один охранник живо выскочил из машины и распахнул дверцу, а вооруженный водитель запустил двигатель. Внезапно из-за забора строящегося рядом дома вынырнули двое в заляпанных звездкой черных рабочих комбинезонах, желтых пластиковых касках и зеленых респираторах. Для Гоши Тиходонца они были пустым местом, так как стоили меньше, чем его золотые часы или костюм, и даже меньше, чем штучные башмаки из страусиной кожи. Но в руках у них вдруг появились пистолеты с глушителями, и это резко меняло дело и коренным образом изменяло прейскурант стоимости каждого человека, фигурировавшего в данной ситуации. Раздались 4 негромких хлопка. С такими звуками открывались бутылки шампанского «Вдова Клико», которым Гоша совсем недавно поливал в ванне роскошное Любкино тело. Распахнувший дверь телохранитель застыл, превратившись в гранитную статую и с ужасом рассматривая, как опрокидывается большое тело шефа, как расцветают на светлой ткани красные цветы, как один из нападающих производит контрольный выстрел, а второй разворачивает удлиненный глушителем ствол в его сторону. Он успел отпрыгнуть и спрятаться за машину. Очередная пуля пробила стекло над головой, и водитель тут же кулем вывалился из салона, закрывая голову руками. Однако киллеры ими не заинтересовались. Они пробежали через кусты, рванули вниз по склону и скрылись из поля видимости. Только тут охранники Гоши Тиходонца принялись беспорядочно стрелять в воздух. Но шефу это помочь не могло. Он лежал, раскинув руки и ноги в залитом кровью костюме и остывал с положенной скоростью, примерно 1,5 градуса в час. Через час трагическая новость облетела Тиходонск, а в течение суток все члены правления АУЗТ «Аксинья», участвовавшие в переговорах с москвичами, исчезли из города. Как стало известно, они разъехались по своим зарубежным виллам, кто на Кипр, кто в Испанию, кто в Арабские Эмираты. Приближалась осень. Над Тиходонском все чаще дули степные ветры, особенно холодные по утрам. Супруги Тучковы приезжали на работу рано, в половине восьмого. Выйдя из машины, они поежились и, защищаясь от студеного дыхания Дона, плотнее закутались в обновки наступающего сезона. Длинные французские плащи с стальным отливом. Воздух был чистым и свежим, радостно светило не греющее, но поднимающее настроение солнышко. День был распланирован и обещал быть успешным, как и все остальные дни трудолюбивых и старательных людей. Спортивный мотоцикл с ревом выскочил на небольшую площадку перед парковкой. Муж обернулся и оторопел. Молодой парень в шлеме и очках держал руль и смотрел в упор, а пассажир на заднем сидении целился из небольшого автомата. Длинная очередь в упор буквально разорвала грудную клетку Владислава Николаевича. В последний момент он успел сделать шаг вперед, пытаясь заслонить жену, но ничего не вышло. Плотный рой злых пуль изрешетил ее. Супруги Тучковы упали накрест друг на друга в нескольких метрах от собственного завода. Мотоцикл ловко развернулся на узком пятачке, разогнался до 100 км за 5 секунд и, встав на одно колесо, исчез за поворотом. Шел 15-й день с момента визита покупателей. Срок, отведенный на раздумье, истек вчера. Донской ветерок шевелил новые, безнадежно испорченные пулями плащи.